Я ще навіть що забудь, то хоча то не забудьте. Щоб на цій почві не було скандалу. Вот почему вторая сторона, на которую я сегодня укажу, подтверждение своих слов, почему Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Для того, чтобы не было наследственности греховной. Потому что вот эти все пороки, характера, они передаются до третьего и четвертого рода. А если находится человек, который вступает на путь спасения, освобождается от греха, он перерывает эту цепь наследственности. Вот почему сегодня с каждым днем люди становятся все греховнее и ужаснее. Почему? Оно как снежный вал. Вы когда-нибудь у детства лепили снежные бабы, да? Берется маленький комочек, вот как прокатите 50 метров, уже такая гора, что всей компанией тащили. Оно наслаивается одно за другим. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их – открытый гроб. Язык. Язык. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Смотрите, сколько к языку относится. Начиная с гортани. Но здесь гортани их, наверное, надо к сердцу отнести. Как вместилище всего этого яда. А дальше, гортани, дальше. Языком своим обманывают. Яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. А уже дальше... Ноги их быстро на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Вы проверьте свою жизнь. Если вы не согласны с тем, что здесь написано, нет правды, нет ни одного, сколько вы разрушили в своей жизни собственными руками? Авторитет разрушили. Ну, не все, но некоторые. Семью разрушили. Здоровье свое разрушили. Ну что вы еще разрушили, не знаю. Вы просто сами подумайте, что разрушили. Но Библия говорит, тот, кто не знает пути мира, тот, кто сбился с пути, как результат будет разрушение и пагуба. Муж искалечит жизнь жене, жена искалечит жизнь мужу, да? Разрушение и пагуба на их путях. Дети... Они растут в этой семье, они все это видят. Им очень трудно иметь другой характер. Оказывается, и их жизнь подкошена, оказывается. Почему? Потому что на этих путях разрушение и пагуба. И родители, которые не воспитали своих детей в духе Евангелия, они сами себя часто наказывают своими детьми. Правда? Правда. Мама не воспитала в христианском духе, а после сын пьет и гоняет вокруг дома. Она не может дома спать спокойно, выносит все из дома. Почему? Одна из причин. Вовремя не дали настоящего учения. Если и учили хорошему, но не могли дать источника силы, чтобы жить хорошо, потому что она только боя. Учили, никто не учит плохому. Начиная с детского садика. Может, даже с яслей. Прививают хорошее, хорошее, хорошее, хорошее. А человек становится хуже, хуже, хуже и хуже. Почему? Потому что знать мало. Надо иметь силу, чтобы так жить. И вы знаете, что это не так просто. Одно дело знать, а другое дело жить. И даже верующим людям бывает трудно жить чисто по Евангелию. Правда трудно? И Дух Святой на стороне нашей. И учение дается. И общение с людьми, которые, ну, не уведут, лишь бы куда не уведут, не соблазнят. И то тяжело бывает. Поэтому вот то, что мы учили хорошему, не знаю, откуда оно взялось, учили хорошим, и никто никогда плохому не учил. Но не указывали на источник силы. У кого взять силу, чтобы жить так, как учат? Вот почему так получается. Они не знают пути мира. Вот один из таких сильных текстов. Всем нам хочется иметь мир, правда? Мир с соседями, мир в доме, мир с женами, мир с детьми. Но не получается. Почему? Не знают пути мира. Где этот мир найти надо? Вы когда-нибудь мирили двоих поссорившихся? Как трудно найти этот путь? Оба правы? Послушай одного – прав, послушай другого – прав. Оба правы, а когда вместе, не склеивать, как разнородные полюсы отталкиваются. Как трудно найти вот этот путь мира. И вы знаете, в чем заключается еще вот этот конфликт? Конфликт одиночества при множестве людей вокруг. Одиночество в семье при довольно немаленькой. Христос однажды сказал одну интересную фразу, не фразу, текст один, или истину одну. Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то помните, что останется? То оно останется одно. Если человек не умрет для себя, что это означает? Он тогда не умеет простить. Он не умеет проглотить обиду. Он не умеет уступить. В конце концов, он останется один. От его друзья отойдут. Вы поняли меня, что я сказал? Для того, чтобы был честный контакт, кому-то надо умереть. Умереть для себя. Если не умрешь. Христос по другому поводу это сказал. Я вас не ввожу в заблуждение, что именно так надо истолковывать вот это тело. Он говорил о себе, о своей голгофской жертве. Но, тем не менее, ядро одно и то же. Он сказал, я возьму все на себя, все грехи, которые разделяют людей, и сделаю их одним. Поэтому, если не умрешь, тот человек, который не умеет умереть для себя, он останется один, в конце концов. Потому что он не простит, он не помилует, он не уступит, потому что он живой. А мертвые все уступают, правда? Они не обижаются никогда, они не гордятся, потому что они мертвые. Поэтому вот в этом смысле слова надо, наверное, это принять во внимание. Когда у кого-то до сегодняшнего дня нету друзей, если кто-то не имеет настоящего контакта в семье, то знайте одно, что вы живые. Не живые для Господа, а для греха живые. Надо умереть для греха и жить для правды. Не знают пути мира. И сегодня путь мира в Евангелии отмечен. И знаете, с чего он начинается? Покайтесь. Или, если нашим сегодняшним языком говорить, попросите прощения. Это будет начало пути мира. Не пытайтесь доказать свою правоту, а просто-напросто попросите прощения один у другого. Это будет начало пути мира, иначе ничего не получится. Они не знают пути мира. Когда Христос предлагал свой путь, путь Царства Небесного, вы помните, что первое звучало? Приблизилось Царство Небесное. Что делаете? Покайтесь и веруйте в Евангелие. Тогда будете идти в Царство Небесное. Если останетесь на своих позициях, при своем мнении, и так далее, и так далее, тогда не будет пути мира и не будет совместного ничего. Это будет развал, потому что не умерли. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то что будет? То оно останется одно. Нет страха Божия перед глазами их. Почему вот эту базу Павел подвел? Потому что страх Божий есть, ненавидит зло. Есть страх животный такой, когда люди боятся и дрожат. То страх Божий – это не тот страх. Библия говорит, что надо понимать под выражением «Божий страх». Павел говорил, что всякое слово имеет значение. Помните? Говорит, множество есть слово мира, и каждое имеет значение. Поэтому значение слов, страх Божий означает «ненавидят зло». Но не дрожать животным страхом, когда без света боится спать, когда за калитку боится выйти. Это не Божий страх. И когда мы будем говорить о Божьем страхе, то я очень хотел бы, чтобы вы просто понимали, что значит Божий страх, что значит, какое значение укладывается сюда страх Божий. Но мы знаем, 19 стих читаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Вот интересный оборот речи. Даже вот трудно уловить вот этот смысл или ясно понять. Говорит, почему вы вообще грешите? Потому что вы под законом. Закон, если что говорит, то говорит к тем, кто состоит под законом. А законом грех познается, потому что если вам нужен закон, значит вы грешники. Вы поняли сам смысл? Для того, чтобы мне немножко пояснить, что я имею в виду, мы очень часто грешим потому, что не знаем, как правильно поступать. Наша голова очень часто оберегает нас от неправильных поступков. Мы хотели бы сделать зло, но мы понимаем, что по закону это будет преступление, оно будет караться законом. И потому, если мы требуем, чтобы был закон объяснения, значит, мы грешники. Христос ни разу не согрешил, но он родился так, как рождаются все дети. Было время, когда он думать учился, когда он учился говорить. Он прошел все стадии, но он ни разу не согрешил. Его натура была такая. Вы понимаете, о чем я говорю? Ему не надо было закона. Он без закона мог. Его натура была чистая, его не увлекло туда. И говорит, этот младенец, будет время, когда не будет разуметь и отличать доброго от худого. Помните это место Писания Исаии? Научил своей святости, он не согрешил ни разу, хотя не разумел, где добро, а где зло. Нам же, когда мы не понимаем, нам надо сказать, что добро и зло. И если сегодня я требую, скажи мне, как поступить надо, значит, я грешник, мне нужен закон. Ну, вроде я сам понял, что говорил, вы поняли или нет? Святой человек, он никогда не сделает греха, если даже он не имеет слова, не знает, что грех. Его натура такая. А для грешника надо сказать, что тебе надо делать, что нельзя делать. Поэтому Библия здесь и говорит. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. А закон кому нужен? Грешнику. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Поэтому, если тебе нужен закон, если ты без него не знаешь, как поступать, это говорит о том, что у тебя живет грех. Если человек святой, он никогда греха не сделает. А вы помните, что когда Адам с Евой были безгрешными, им только была одна заповедь дана – от дерева не вкушайте. Все остальное они не могли грешить. Их натура была такая. Я вам приведу пример, чтобы еще яснее было. На вашем собственном сердце. Вот есть некоторые из вас, может, даже руководители, которые надо было поступить построже, но ваше сердце этого не позволяет. И вам говорят, сделай так, сделай так, сделай так. А вы все равно не делаете. Потому что вы не можете так сделать. А поняли меня? Но видите, допустим, ваш сын или дочь делает безобразие. Кажется, взял бы, отхлестал бы, как следует. Но вы не делаете, вы на это не способны. Другой может это сделать. Рядом с вами живущий вашей семьей может. А вы не можете. И сколько бы вам ни говорили, возьми и дай хорошо, вы все равно не сделаете. Вы не можете это делать. Я подвел пример наш равноценный. Что я имел в виду, когда вот этот текст читал? Почему мы, допустим, будучи святы, иногда делаем грех? Потому что он у нас присутствует. Через кровь Христа мы святые. Через просвящение словом мы святые. А все равно иногда увлечет куда-то. Наша натура такая, испорченная. Поэтому вот здесь еще закон тебе нужен, значит ты грешник. Все. Раз ты под закон, значит делами закона не оправдаться никакая плоть. Делаешь вроде по закону, но ты делаешь потому, что закон говорит, побьют камнями, сожгут, как раньше было, и человек делал. А если бы закона не было, и сжег бы, сам сжег бы кого-нибудь. Но закон удержишь. Потому что если ты и по закону поступаешь, но это тебя не оправдывает, потому что ты под давлением закона так делаешь. А по своей натуре ты по-другому делал бы. Поэтому никак не оправдаешь, даже делами закона. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа, во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Вот в чем заключается правда Божия? В оправдании человека по вере во Христа Иисуса. Поэтому никто не сможет оправдаться из людей. Если было оправдание по делам, то люди сказали бы, ну как же мы могли делать такие дела? Мы ж умиры были. Мы ж не знали, мы ж не слышали. Но и делали. Господь говорит, а я за ваши дела вас судить не буду. Я буду судить вас за то, что моя правда заключалась в чем? Чтобы спасти вас по вере во Христа, а вы не захотели. Поэтому, пожалуйста, не говорите о своих делах, которые были, которые вы делали, когда не слышали, когда не знали. Я вам это не уменяю. Я уменяю вам то, что вы не приняли голгофскую жертву Христа. А раз вы ее не приняли, тогда за все дела придется отвечать, которые делали. Вы могли бы этого избежать. Правда Божия заключается в чем? Что Бог оправдывает человечество по вере во Христа. И больше ничего не требует. Готов аннулировать всякие дела, все преступления. Но когда человек не хочет поверить, не хочет к Богу прийти, тогда прежде всего он будет отвечать за неверие, за то, что отверг голгофскую жертву, не захотел получить прощение, первое, а дальше придется отвечать за каждый грех сделанный. Знал, не знал. Поняли, в чем заключается правда Божия? Прощение человека по вере. Все. Наша правда в чем заключается? Что мы за дела человеку даем что-то. Сделал нам доброе, мы ему заплатили. Сделал плохое, плохим отомстили. Бог, знающий греховную натуру человека, не хочет менять им этих преступлений. Если он не хочет одно, покайся, поверь, что Христос умер за твои грехи, и живи свободно впоследствии, по Слову Божию, конечно. Не делай больше того. Вот и все. Поэтому это очень важно. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Вот это есть правда Божия. просто хочу еще поставить разницу между словом «правда» и словом «истина». В некоторых случаях, я уже это вам говорил, истина и правда – это одно и то же. Но в данном случае истина и правда – это неравнозначные слова. Я вам напомню, карта 14 псалом, там написано «говорит истину и делает правду». Делают правду. Так вот эта правда Божия, она Отцом Небесным сделана. Слово истины было какое? Слово истины. Придет Христос и спасет человечество, зайдет на Голгофский крест. А правда – это слово истины, совершенное в деле. И делает правду. Потом Отец Небесный вот эту правду сделал для нас. Послал своего Сына, Он умер за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. А сегодня ходатайство за нас – это правда Божия, открытая нам через слово истины. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Вы помните, какая была слава Божия у Адама? Во-первых, безгрешен был. Второе, что было? Что сегодня человек не имеет? Он все положил под ноги человека. Помните? Восьмой псалом. Овец и волов, также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все проходящее морскими стезями. Он был хозяином. Послание к евреям написано, все положил под ноги, ему покорил, а ныне, говорит, не видим, чтобы все было покорено. Помните? Но видим, что за претерпение смерти увенчан славой и честью Иисус. То есть Бог через Иисуса возвращает человеку всю ту славу Божью, которую имел до грехопадения. Потому Христос, когда был на земле, Он имел божественную натуру, но пользовался властью, которую Бог дал первому человеку. То есть Он показал, что Адам вполне, если бы он не склонился на сторону дьявола, мог жить святой жизнью. Если бы он молился Богу, следовал за ним. Вы знаете, что Иисус жил на земле как человек? Уставал, болел. Это был муж скорбей. Помните дальше, что написано? Изведавши болезни, и в нем не было ни вида, ни величия, и мы ни во что ставили его, но он ходил по воде, он исцелял, потому что все было положено под ноги его. Но уже вот эту славу он мог иметь только потому, что он был Бог во плоти. Потому здесь Павел говорит, что все лишены славы Божией. Кто сегодня может повторить то, что Иисус сделал, хотя бы немножко? Иногда повторяют верующие. Бывают такие, когда и по воде ходили, и так далее. Но это чудеса. Это исключительный случай. Или, допустим, насыщение несколькими хлебами, там, 5000. Да даже об этом говорить не будем. Я вам не раз не напоминал благословение Исаака. Когда Бог его благословил, и он получил во 100 крат. Даже с этой точки зрения мы не имеем. Мы потеряли эту славу. Я еще раз повторю. Нужны ли бы нам трактора, если бы мы могли мешок картошки посадить и 100 получить? Да зачем они нам нужны были? Зачем нам гектары пахать было бы? Зачем нам было земли осушать? Но нет той славы, нет того благословения. Оно утеряно. Я просто намек делаю на то, что утеряно. И здесь Павел прямо говорит, что все согрешили и лишены славы Божией. Мы можем свою славу называть славой Божией. Может быть, у нас разум Бог неплохой дал. Может быть, у нас еще какие-то есть какие-то преимущества. Но это не то, о чем говорил здесь Павел. Вот той первоначальной славы Божией, ее нету у людей. Сегодня только мечта о суперцивилизации, о сверхчеловеке, о супермене. Ну, какого направления? Звездные войны, убийства, да, вот и все. Что человек достигает, куда он хочет достигнуть. Потому что лишен славы Божьей. Получай оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. И вот это благословение или спасение получено нами даром. Мы не платили за это. Мы часто говорим о тех трудностях, с которыми мы столкнулись, прежде чем прийти к Господу. Это другой вопрос. Я думаю, что нам нелегко досталось спасение, правда? Некоторые через болезни пришли, другие через другие проблемы пришли. Но тем не менее, то, что нам было трудно, это не говорит о том, что мы заплатили. Оно дано даром. Мы просто с большим трудом подошли, чтобы взять даром. Вот и все. Потому что у многих людей, они говорят так: мы дорого заплатили, чтобы прийти ко Христу. А что заплатили? Абсолютно ничего. Ведь проблемы-то свои были. Какая-то плата Богу. Богу заплатить нельзя за спасение ничем. А то, что мы что-то оставить должны были, это уже другой вопрос. Вот с этой точки зрения ничего даром не дается. Вы помните место Писания из Откровения, в котором Господь говорит, значит, ты говоришь, что ты богат, разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую тебе купить у меня. Так вот это купить означает хотя бы время отдать. Что такое купля и продажа? Это обмен чего-то одного на что-то другое. Вот для того, чтобы сегодня послушать Слово Божие, вы должны были заплатить, время отдать сюда. Вы могли бы в огороде быть, а вы пришли сюда. Вы заплатили. Но с другой стороны, спасение дается даром. Оно приходит что-то отрывать из себя, менять что-то на что-то. Это уже другой вопрос, другая сторона. А спасение Господь дал даром. Хотя для него оно даром не досталось. Вы знаете, на Голгофском кресте ценой жизни досталось. Все-таки, в общем-то, ничего дармового нету. Приходит нам гуманитарка, мы ее получаем даром, правда? Но кто-то ж платил все равно. Приходит литература, получаем даром. Это нам даром, а кто-то ж платил. Никто не станет печатать даром. Никто не станет работать даром. Но это даром нам, а вообще ничего дармового нету, за все надо платить. Поэтому спасение, оно дано даром, но Господу оно даром не досталось. Для нас тоже даром, но нам пришлось что-то оставить свое. Тоже какая-то плата есть, но уже не в том разрезе, как мы сегодня понимаем даром. Если бы Господь не захотел дать нам спасение, то вы оставляете, не оставляете, идите, не идите, все равно ничего не получили бы. Вот как вы думаете? Вы сегодня время уделили, вы уже время оторвали, вы заплатили. Но если Господь не захотел бы, чтобы вы поняли что-нибудь, вы поняли бы? Никогда. Даже при нашей плате оно все равно даром. Он это предложил. Но для нас, чтобы прийти взять, надо с чем-то заплатить тоже. Что-то от себя оторвать. Поэтому я думаю, что сегодня мы кончим.